то время она носила под сердцем ребенка от него. Немного позже в одной из венских больниц у нее произошел выкидыш. Теперь Альма твердо знала, что должна порвать с ним. Она ведь не собиралась еще ставить на себе крест. «Нужно расстаться с Оскаром», — записала она в дневнике в августе 1914 года. «Ему больше нет места в моей жизни, он отнимает у меня все силы, мы должны поставить точку, но он все еще нравится мне, очень нравится, слишком нравится». Дело шло не так быстро, как она себе представляла. У нее не хватало решимости порвать с ним сразу, она была сексуально зависима от Оскара. Проблему, наконец, решила мировая история. Началась мировая война, Кокошка был признан годным к военной службе и добровольно отправился на фронт. Вот все и кончилось. Этой короткой фразой Альма подводит черту под тремя годами бурной любви, которую она вкусила в полной мере и которая едва не погубила ее. Так и слышишь вздох облегчения, когда она написала это. Оскар был ей больше не интересен. «Оскар стал для меня чуждой тенью», — делится она своими чувствами с дневником. «И все же я очень люблю его». Он еще писал ей письма, но она не принимала их близко к сердцу. Когда он с тяжелым ранением лежал в одном венском госпитале, она не сочла нужным навестить его. Теперь она возобновила отношения с Вальтером Гропиусом. Нити, которые их связывали, к этому времени значительно ослабели, но не порвались. Конечно, Гропиус знал о ее бурном романе с Кокошкой, но, очевидно, он не мог противостоять ее очарованию и позволил снова опутать себя. Какой же невероятной, завораживающей властью над мужчинами обладала эта необычная женщина, как она умела манипулировать им. В то время как Кокошка писал ей с фронта страстные любовные письма, она отправилась в Страсбург, где полковой священник обвенчал ее, это было 18 августа 1915 года, с лейтенантом Вальтером Гропиусом, который ради такого случая получил внеочередной отпуск в своей части. Сразу после свадьбы Гропиус вернулся на французский фронт, а Альма же уехала домой в Вену. 26 сентября 1915 года она записывает в дневнике: «Вот уже месяц, как я замужем. Это удивительный брак, который заставляет задуматься, незамужняя, свободная и все же связанная по рукам и ногам. До поры до времени наш брак будет оставаться тайным». Молодожены встречались лишь время от времени, когда господин лейтенант получал увольнительную. Страстная госпожа Гропиус, которая живет то в своем доме в Брейтенштейне, то в прекрасной квартире в центре Вены, вынуждена неделями, месяцами обходиться без мужчины. Ей можно только посочувствовать. 5 октября 1916 года Альма родила дочь, которая получила имя Манон в честь свекрови. Ребенок внес в ее бытие некоторое разнообразие, но своей жизнью Альма не была довольна. Мое чувство к Вальтеру Гропиусу превратилось в усталую формальность. Невозможно быть мужем и женой на расстоянии, — приходит она к выводу. Миллионы женщин могли бы с ней согласиться, шла война. Альму подмывало пуститься на поиски новых приключений. О чем она думала? О новом увлечении, о новой любви? Супружеская измена давно уж стала для нее обычным делом, неотъемлемой частью эротики. Новый флирт начался в духовной сфере, с происшествия высшей степени обычного для такой утонченной ценительницы искусства, какой была вдова Малера и жена Гропиуса. Во время поездки в Берлин в октябре 1915 года, читая журнал «Weissenblätter», «Белые страницы», она наткнулась на стихотворение «Приговоренный», написанное поэтом Францем Верфелем. Стихотворение-то ее полностью перевернуло. Вернувшись в Брейтенштейн, она сразу же села за рояль и положила стихотворение на музыку, так оно врезалось ей в душу. Тогда она, конечно, не подозревала, что спустя 2 года ее жизненный путь, словно по велению судьбы, пересечется с жизненным путем поэта, написавшего стихотворение. Франц Верфель, сын пражского еврея-фабриканта, родившийся 10 сентября 1890 года, в это время служил в австро-венгерской армии. По натуре он своей был совсем не солдат и не годился для военной службы. Хотя в начале войны ему и пришлось пойти в армию, однако по причине слабого здоровья его все время освобождали от фронта, переводя туда, то сюда. В августе 1917 года он оказался в бюро военной прессы, которое помещалось в Венской писарской казарме.